Глава вторая. Разочарование с каждым шагом накрывало все больше. А еще злость на мага. Во-первых, два золотых потратил ни на что. Во-вторых, упустила кролика. А он мне очень нужен. Сегодня последний день, когда я вообще смогу сбежать. В герцогском дворце бал-маскарад. Что мне было очень на руку. Учебный семестр, к тому же, начнется через пару дней почти во всех академиях мира. Не успею. Мечта так и останется мечтой. «Да что за невезуха?» «Я тебя раньше в городе не видел», — пытался разговорить меня по пути главный охотник. Прищурился. «Учишься в Фаргосской академии? Магия?» «Если бы. Путь туда мне заказан». «Можно сказать и так», — пожал я плечами. «А вы? Много дичи изловили? На все ли есть лицензия?» Охотник намек понял и больше не пытался ко мне приставать. У городских стен мы расстались, и я направилась в сторону герцогского дворца, предварительно нацепив черную маску. В лесу я ее сняла, чтобы не пугать кролика. Натянула капюшон и брела по улицам родного города. Откуда же прибыл Яр? И что ему нужно в нашем небольшом городке? Уверена, он не местный. А гости у нас редкость. Пусть это и земли герцога, но из-за проклятия многие бегут из Фаргоса и его окрестностей. Не урожаи, магические аномалии, ураганы и обилие различных опасных тварей в лесах и на болотах. Земли прокляли столетия назад вместе с герцогским родом. В семье его светлости достигает 20 лет лишь один ребенок в поколении. Остальные погибают в детстве. Поэтому уже лет 200 в семье Эндервудов главное правило — одна жена, одни роды, один наследник, неважно какого пола. Так было до последнего времени. В знакомую булочную вошла, как всегда, с черного хода, оказавшись в тесном коридорчике, через который можно было попасть на кухню, в кладовую и на лестницу, ведущую на второй этаж. В зале, где была очередь, моя подруга помогала отцу-пекарю. Отпустив клиентов, она пересчитала монетки и лишь потом заметила меня через крохотное зеркальце на прилавке. Улыбнувшись, девушка побежала ко мне и заключила в объятия. «Ты так давно здесь не была, Джесси, я так рада. Хочешь, я принесу тебе твой любимый вишневый пирог?» «Испеки вишневый пирог. К моему приходу встретимся в твоей лавке». Неожиданно вспомнила слова Яра, застыла. «Да нет, быть не может, чтобы он действительно заглянул сюда. Бред!» «Ну, как странно, что наши вкусы в этом совпали. Хватит думать о самоуверенном маге». «Не стоит, Карин», — улыбнулась я. «Я зашла попрощаться». Карин была чудесной девушкой. Ее мама когда-то работала на герцогской кухне и брала Карин с собой в качестве подмастерья. Однажды девочка бежала из сада с корзиной яблок. Тогда-то мы и встретились. Нам было по 10. Капюшон с меня слетел, и... Она узнала мой огромный секрет. И до сих пор никому не проболталась. Она была моей единственной подругой. «Сегодня?» — поникла девушка. «Значит, тебе удалось поймать кролика, и ты сбежишь?» «К сожалению, нет. Теперь пришла моя очередь поникнуть. Меня опередил один напыщенный, невыносимый, самоуверенный. С каждым словом рот Карин приоткрывался все больше и сейчас открылся на максимум, поэтому я решила, что пора заканчивать с эпитетами, иначе подруга заработает, вывих челюсти. Мак». «Ого!» — выдохнула Карин и улыбнулась. «Эх, тебя проняло!» «Да при чем тут проняло?» Фыркнула я и нахмурилась. «Просто он правда все карты мне спутал. Я так зла на него. Из-за него нам встретился Фарвель». «Какой кошмар!» Я побежала за охотниками, отдала им все свои сбережения. А когда вернулась, выяснилось, что он уничтожил Фарвель, представляешь? Еще и клыки забрал. Кажется, я что-то не так рассказываю, потому что у Карин вдруг стало такое мечтательно восхищенное лицо, что я пощелкала у нее перед носом пальцами. «Ты меня слышала?» Я из-за него без денег осталась, пока бежала, все лицо себе исцарапала об ветке. «Романтика!» — протянула подруга, а я который раз за разговор закатила глаза. «Джесси, а ты его имя узнала?» «Яр», — призналась я и отчего-то смутилась. «А свое назвала?» — подмигнула Карин. «Он принял меня за тебя», — постоянно окликал булочницей. «На мне был твой фартук, и в итоге я назвалась твоим именем». «Серьезно, Джесси, ты такими темпами точно никогда замуж не выйдешь». Я вообще замуж могу не успеть выйти ввиду проклятия». «Карин», — я открыл рот, Да на кой мне сдался этот маг? Я вообще-то планирую сбежать отсюда, поступить в академию, учиться. Меня больше ничего не интересует. Особенно любовь. Как-то не до нее в ближайший год, когда моя жизнь буквально не предопределена. Жить мне или умереть? «Поняла», — вздохнула Карин и сжала мои руки. «Прости, мои намеки были неуместны, но что делать со слезами хандербургского кролика? Тебе ведь для зелья не хватало этого ингредиента». «Справлюсь», — сглотнула я и выдавила улыбку. «У меня все получится». В этот момент колокольчик звякнул. Я тут же сместилась в сторону, чтобы за стеной лестницы на второй этаж меня не было видно. А Карин выпрямилась. Ее лицо вытянулось так забавно, что мне самой стало любопытно. А Карин тем временем прошла за прилавок. «Чем могу быть полезна?» «Добрый день!» — донесся до меня приятный голос с очень знакомыми вибрациями. Сердце ухнуло в пятки. «Не может быть! Таких совпадений просто не бывает!» «Вы Карин, я полагаю?» «А нет, это не совпадение. Он специально искал эту булочную». «Но зачем?» Запомнил название на фартуке, понял, что имя назвала не свое, а дальше... Что дальше? Зачем искал? Неужели ради вишневого пирога? «Мы знакомы?» — недоуменно спросила подруга. Чувствовалась в ее голосе ласка, словно собеседник ей понравился, и она хотела понравиться в ответ. Отчего-то этот факт неожиданно вызвал неудовольствие, хотя мне должно быть абсолютно безразлично. А еще захотелось увидеть мага, хоть одним глазком. «Нет, но я рад познакомиться, Карин». Я не видела его лица, но чувствовала, что он подошел ближе к прилавку, а в его голос добавились ласковые нотки. «Ты ведь знакома с девушкой, что носит такой же фартук, как на тебе? Высокая, с темно-карими глазами, волосы каштановые, но крашеные, стройные. Не подскажешь, где я могу ее найти?» Сердце забилось быстрее. Он действительно искал меня, а не пирог. Выбор, между прочим, не самый разумный, а главное, зачем я ему понадобилась? «Под ваше описание подходит любая хандербургская девушка», — нервно протянула Карин. «Молодец, так и надо. Держись дальше». «Уверен, ты знаешь, о ком я говорю», — добавил Стали в голос Яр. «Дракс, он точно непростой аристократ. Умеет расставлять паузы, делать акценты. Даже меня проняло. Хотелось выйти из-за стены и во всем покаяться. Даже если бы я велел пойти на плаху, возможно, первая секунда действительно бы подчинилась». Карин сглотнула, но не сдалась, за что я возвела мысленную хвалу подруге. «В прошлом году отец устраивал день открытых дверей, каждому десятому покупателю дарил фартук. Теперь же не упомнить, кто может в нем ходить». «Карин», — протянул он, — «очень хорошая попытка, но та девушка представилась твоим именем. Вряд ли имя булочницы знакомо каждому в этом городе, значит, вы с ней подруги. А теперь прошу без лишних увиливаний, расскажи, как ее найти». Кажется, Яр начал терять терпение. «Да что ему вообще от меня нужно? Знал бы, не говорил бы настоящее имя подруги. Выдумал случайное. Но мне ведь и в голову не пришло, что этот маг сумасшедший. Иначе зачем адекватному парню искать незнакомую девушку, которая собиралась увести у него добычу?» Я вспомнила, что в сумке всегда носила карманное зеркальце. Осторожно достала его и повернула так, чтобы увидеть Яра. На мгновение сердце пропустило удар. Просто он был все так же хорош, словно не сражался с Фарвелем. Точно оборотень. И, судя по всему, из сильнейших. «Зачем она вам?» Прямо спросила Карин, и я прикрыла глаза, стараясь перевести дыхание. «Нужно уходить. Но если я сейчас побегу, точно выдам себя». «Она забрала у меня кое-что ценное». «Клевета. Она не воровка». Тут же вспыхнула Карин, и я едва не застонала, а маг широко улыбнулся. «Нет, конечно, приятно, что она так меня защищает, но ведь магу это и было нужно. Прокол». И Карин моментально осознала свою оплошность. «Только уже поздно». «Значит, ты ее все-таки знаешь», — хмыкнул Яр. «А теперь прошу имя». Карин сглотнула, а затем со вздохом призналась. «Ее зовут Лин». «Отлично, Карин, отлично. И ведь почти не солгала. Почти». И маг, который каким-то образом чувствует правду, наверняка ощутил, что булочница не лгала. «Лин», — повторил Яр, как тогда в лесу, словно пробуя именно вкус. «Спасибо, Карин». Он развернулся и направился к выходу. И тут я заметила у него на поясе прикрепленную клетку с мягкими прутьями. А внутри... «Дракс, это что? «Выживший кролик? Он что, из утробы убитого Фарвеля его достал? Это с какой же скоростью нужно было убить этого монстра, чтобы кролик остался жив?» Я прикусила щеку. «Что же делать? Мне нужен этот кролик. Пойти и забрать у мага. Но он просто так его не отдаст, а мне ни в коем случае нельзя подставляться. Не сейчас, когда я планирую обрести свободу». «Яр!» — внезапно окликнула его Карин, и маг медленно развернулся. Я едва себя по лбу не стукнула. Подруга у меня была просто чудесная, но иногда такая простая, совершенно не думающая о последствиях. Лин, между прочим, побежала за охотниками, ободрала лицо о ветке, а потом отдала все свои сбережения, чтобы охотники согласились пойти к Фарвелю. Тебя спасать. Если возможно было покраснеть еще больше, я бы покраснела. А так я просто посыпала голову пеплом и заодно чуть не стукнулась о стену. Карин, ну что за святая наивность? Она точно перечитала любовных романов о благородных рыцарях. Маг же ни благородным, ни глупым не был. Растянул губы в улыбке, сложив 2 и 2. «Моя прекрасная Карин», — начал он, делая шаг вперед. «Я обязательно возмещу вашей подруге все убытки после того, как вы отведете меня к ней. Полагаю, если она успела рассказать обо мне и об этом милом, но совершенно бессмысленном геройстве с ее стороны, значит, она где-то здесь. Вряд ли бы успела уйти». Карин сглотнула так отчетливо, что это услышала даже я. «Мне конец». Я посмотрела на заднюю дверь, вздохнула и... поспешила на цыпочках наверх. Не знаю, каким слухом обладал маг, но он меня услышал. Клянусь, услышал. Иначе как объяснить то, что он перемахнул через прилавок? Только это и удалось увидеть, прежде чем у меня зеркальце из рук выпало. «Стой!» — закричал мне вслед. Стоять я не собиралась, бросилась наверх, уже не пытаясь не шуметь. Навстречу мне вышел невысокий, лысеющий мужчина, отец Карин, который, судя по всему, отошел на дневной сон, положенный в его возрасте. «Что происходит?» «Государственная проверка». Своровал мою идею Яр, только первым озвучил. «Ловим особо опасную преступницу». «Это я-то преступница?» Я резко развернулась, упершись в коридоре в небольшое круглое окно, и мой взгляд красноречиво сказал магу, что я думаю о его грязных инсинуациях. А он встал напротив, в шагах в 7, оказавшись на 2 головы выше отца Карин, и буквально задвинул того за спину. «Попалась, птичка». «У тебя какая-то нездоровая любовь к прозвищам», — заметила я. «Разве у меня? А мне казалось, что у тебя. Это ведь ты скрываешь имя». Пожав плечами, я сделала еще 1 шаг назад, а затем ловко выпрыгнула из окна, прямо на крышу примыкающего здания. Меня-то маленькое окошко пропустит, а вот Яра... «Не боишься упасть?» Дракс забыла про балкон, ведущий из комнаты. Яр быстро вылез на карниз, а затем, зацепившись за трубу, начал подтягиваться. Я на миг, на короткий, залюбовалась мускулами на предплечьях, а затем рванула прочь. По крышам, перепрыгивая с одного здания на другое, пытаясь удержать баланс, осторожно по черепице выискивая взглядом место, где могу спуститься. Но самое ужасное, я чувствовала приближение Яра. Он не отставал. Он ждал моей ошибки. Но почему здесь все крыши такие целые? Неужели ни одна не может проломиться под его весом? Удача явно сегодня не на моей стороне. В этом я смогла убедиться на следующем здании, когда улица закончилась, и я собиралась скатиться вниз, но... боги услышали мои молитвы о крыше. Я рухнула вниз, образовавшуюся брешь, и застряла. «Дракс!» — зарычала я, болтая ногами в воздухе и пытаясь подтянуться. Но не получалось. Моя грудь банально не пролезла в проем. Одной половиной тела я была в чьей-то комнате, а второй — под свежим ветром, ярким солнцем и насмешливым взором приближающегося красноволосого мага. «Думаю, внизу отличный вид». «О, это я уже слышала в лесу!» — рыкнула я и в бессилии взглянула на мага. «Придется отбросить гордость». Посмотрела на Яра так жалостливо, как только могла. «Помоги, пожалуйста». На мгновение его проняло, жаль, что оно было таким же коротким, как мое любование его предплечьями. Он хмыкнул. «Боюсь, если я приближусь, упадем мы вместе», — верно рассудил он, и, присев на корточки у конька крыши, подпер подбородок кулаком. «Это тебе от судьбы намек, что от меня не сбежишь». «Слишком много в последнее время намеков от судьбы». «Сделай что-нибудь», — пробормотала я и вновь застряла ногами. «Там же меня сейчас увидят». «Вот радости будет у людей», — хохотнул он. «Чего ты так боишься? Тут высота этажей небольшая. Или ты за свою репутацию волнуешься?» «Яр!» — зарычала я недовольно. А маг рассмеялся. Так громко и заливисто, что птицы с болевых веревок взлетели. Я на миг залюбовалась. Не птицами, разумеется, а магом. И эта ямочка на щеке, причем на одной, так необычно и волнующе. «А мне все нравится», — заявил он. «Могу так просидеть хоть до ночи». «Ты невыносим! Ты настоящее проклятие, что сегодня свалилось на меня!» «А может, судьба?» — вновь напомнил он и посмотрел, склонив голову на бок. Я пыхтела. Ситуация была ужаснейшая. Я огляделась и... Выбор был невелик. Либо терпеть насмешки мага, либо грохнуться вниз. Надеяться, что подо мной, если не диван, то хотя бы ковер. Начала отколопывать черепицу, хотя понимала, что конкретно это не поможет. Застряла я в потолочных перекрытиях. Яр за моими попытками наблюдал молча, лишь улыбался. Уверен, он мог бы мне помочь. Наверняка в его арсенале есть парочка хороших заклинаний. Это я тут такая неумеха. Момент, когда упаду, почувствовала отчетливо. Но все-таки морально подготовиться не успела. Ухнула вниз стремительно, лишь заметила, как Яр подскочил с места. Новость хорошая, падение было мягким. Сначала на балдахин, а затем сорвав его на кровать. Новость плохая, на кровати уже спали. Причем, когда говорю «спали», так оно и было. Бедный мужчина, перепугавшись, подскочил и начал протирать глаза. Новость очень-очень плохая. Незнакомец любил спать голым. Я завизжал, он тоже. Дракс, лишь бы сейчас не вбежала его ревнивая жена со скалкой. А тут я в черной маске. Вот ясно же, что подумает, что-то не то. «Вы кто?» В перерыве между визгом спросил пострадавший. Ответить я не успел, потому что на него сверху упал... Яр. Точнее, маг аккуратно спрыгнул, но из-за полупрозрачного балдахина видимость была плохой, и он буквально придавил мужчину, накрыв его тело своим. Да так крепко, что тот потерял сознание. Я визжать сразу перестала. А что, все непотребства закрыты прекрасным рельефным телом Яра? Правда, теперь встал вопрос другого непотребства. Маг, оценив обстановку, шарахнулся так быстро, но так неловко, что приложился спиной о столбик кровати, и тот треснул. Балдахин окончательно накрыл нас. Мужчина пришел в себя, опять начал визжать. Я попыталась вырваться, но Яр удержал меня и, откинув балдахин, поднялся, прижимая меня к своей груди и второй рукой закрывая мне глаза, чтобы я больше ничего лишнего не видела, собирался сопроводить к выходу. Вот только... «Сыночка, это кто?» Мы обернулись на голос. Яр вторую руку, закрывающую мне глаза, убрал. Перед нами стояла невысокая женщина за 50 в черном платье и чепце. Я сглотнула. «Мамочка!» — взвизгнули сзади. «Помоги, спаси меня, она!» — кивок в мою сторону. «Меня хотела совратить. Вызывай скорее маг полицию!» Я открыла рот, отстранилась от груди Яра и оценила не слишком молодого, зато уже пузатенького, тщедушного мужичка. Потом посмотрела на подтянутого молодого мага, который все это время пытался меня защитить. От кого бы я тут выбрала для совращения, так это Яра. Однозначно. Но, кажется, матушка хозяина спальни моего мнения не разделяла. «Совратить?» — прищурилась женщина и окинула меня заинтересованным взглядом. Яр попытался задвинуть меня за спину, вспомнил, что там голый незнакомец передумал и просто крепче прижал к своему телу. «Моего сыночку?» «Никто вашего сыночку не трогал!» — воскликнула я и посмотрела на Яра. — Ну, кроме него. — А что? Вот его ты точно не заставит нести ответственность. — Скандал! — воскликнула женщина и приложила ладонь к колбу, присев на стул. — Мамочка, тебе плохо? — с акцентом спросил сыночка и, обмотав полупрозрачным балдахином ноги, бросился к родительнице. — Скажу я вам, лучше от балдахина не стало. Мои уши по-прежнему олели. «Плохо, сына, плохо. Тебе уже 43 года, а ты еще не женат. Плохо, маме. Беги скорее за храмовником. Будем сейчас эту совратительницу женить». «Что? Это меня женить? Тьфу ты. То есть замуж выдавать? Не хочу». «Яр», — испуганно пискнула я и сама обняла мага так, что стало понятно. Меня от него даже клещами не отцепишь. Даже за него согласна под венец. Вот так и представила, что сейчас придет храмовник, я соглашусь выходить замуж, но за лесного визави. Как говорится, и жили они долго и счастливо, и умерли в один день под одной крышей. «Иду, мамочка, бегу, мамочка!» метнулся к выходу мужичок. «Сына, стой!» Хорошо поставленным голосом остановила его мать и, окинув взглядом, как-то смущенно бросила. «Оденься!» Лицо мужчины просияло. Он бросился на выход, судя по всему, в гардеробную, а я по-прежнему прижималась к Яру, вдруг осознав, что его начинает трясти. Надеясь от злости, подняла взгляд наверх. А нет, трясти его начала от смеха. «Ты смеешься?» — уточнила я, не веря своим глазам. «Мне так смешно не было с детства», — выдавил он, а затем расхохотался. У него даже слезы в уголках глаз выступили. «Нет, ничего святого в наглом маге нет. Меня тут замуж выдать хотят. А он смеется?» Я оценила обстановку, ситуацию и... тоже позволила себе улыбнуться. «Да, попали так попали». «Думаю, пора уходить», — отсмеявшись, возвестил маг. «Давно пора», — буркнула я и посмотрела в сторону выхода. Но тут в дело вступила мать, так сноровисто, будто и не была больна. Встала в дверях и развела руки в стороны. Ее сын пробежал по коридору, уже одетый к лестнице. «Нет, он сейчас серьезно бежит за священнослужителем?» Вот зря жаловалась на то, что даже замуж выйти не успею. «Успею, точно успею».